Черенкин, Чертков, Чертыков, Чистунов, Чибисков, Чибисов, Чиколин, Чинков, Чепурин, Чистяков, Чупров, Шалачиков, лейтенант, Шамшурин, Шиповалов, Шатров, Шванков, Шведцов, Шецов, Шевердин, Шевченко, Шеметов, Шестериков, Шелгеев, Шиповалов, Ширяев, Шкуратов, Шкурко, Шмелев, Шмиков, Шульгин, Шуниев, лейтенант, Шурхдаков, Щербань, Щербин, Юров, лейтенант, Ямашкин, Яненко, Ястребов. Сноска. Погибшие похоронены на правом и левом берегах Оки в районе населенных пунктов Средние Ростоки, Шлыково и Кукуевка, Нижнее Ущерево. Список военнослужащих 116-й отдельной морской стрелковой бригады, погибшей в боях за населенный пункт Красное Сергиевское Залегощенского района Орловской области с 1 по 14 марта 1943 года. Акулов, Амельченко, Ангулов, Анохин, Антипин, Гаврилов, Антонов, Ануфриев, Аристархов, Байгузин, Баранов, Барышняк или Барышняков, Батура, Белогодский, Беляев, лейтенант, Бикулатов, Богданов, Больше Щапов, Букуров, Бурдин, Быков, Васин, Вилкин, Выблов, Гвоздев, Герасимов, Гладко, старший лейтенант, Гольцов, Городняцкий, Гридин, Грязев, Гуркин, Двниковский, Дерябин, Дутровий, Душкин, Елизов, Еремеев, Еремин, Ефимов, Ефремов, Жданов, Жуков, Зазерский, Зайцев, Захаров, Землянико, Зикин, Иванов, Иллюминарский, Клименков, Клементьев, Костырев, Кочетков, Красавцев, Краснов, Крылов, Крыхтин, Куваев, Кульеш, Куташов, Лазарев, Лебедев, Лебеденко, Лежнин, Литвончук, Ложкин, Лопоногов, Лызлов, Лысоев, Магнеев, Макаров, Макашов, Макашов, Малахов, Малышев, Мальцев, Мальцев, Мамонтов, Мачин, Меньшов, Митряев, Михалев, Михаленко, Моршев, Мохотыло, Музгин, Мулин, Муравьев, Муравьев, Назаренко, Назаров, Неведров, Неизвестный, Несин, Овсянников, Пастухов, майор, Перевозчиков, Пирожков, Плакин, Пленников, Поздняков, Поленица, Полошков, Проскурин, Рыбалка, Савельев, Савенков, Сафонов, Селин, Сенатов, Серов, Сидоров, Семагин, Скворцов, Смирнов. Соболев, лейтенант. Соловьев. Соломаткин. Софин. Степанов. Стрельнев. Стульнев. Сухаревский, младший лейтенант. Тимофеев. Титков. Ткачев. Список военнослужащих 1289-го морского стрелкового полка, погибших в летних боях за освобождение населенных пунктов, расположенных на территории Болховского и Тельчинского, Мценского, районов Орловской области. Агеев, Огненко, Акинчиков, Алдыбаев, Алекса, Альтапов, Андреев, Анохин, Орляпов, Архипов, Остапкин, Бобков, Бакотин, Балакирев, Баранов, Берсенев, Берянин, Богорук, Болтасов, Бочкарев, Бугрин, Булатов, Бушуев, Быков, Величкевич, Власов, Волков, Вольников, Вотяков, Вьюнов, Глухов, Говорин, Голубятников, Гончаров, Горбачев, Горячев, Гривкин, Гришин, Гуктаров, Гурьевский, Деменюк, Дубец, Дуванов, Дуда, Дыков, Дьяконов, Егоров, Егоров, Ермилов, лейтенант, Ермолинский, Ершов, Жиляков, Жураев, Журин, лейтенант, Забелин, Заграднов, Зигмантович, Зиминов, Зинченко, Знятов, Злобин, Зотов, Иванов, Иконов, Исаков, Исенко, Карпов, Киреев, Киселев, Климов, Князев, Ковалевский, Калиниченко, Константинов, Константинов, Костяков, Косяков, Кузьмин, Лебедев, Лехтман, Логвин, Ломаш, Ломов, Луговской, Лукин, Малоин, Мамонтов, Мансуров, Маркеев, Матвеев, Медведев, Мирзамутдинов, Михайлов, Мишин, Мокров, Мудрак, Насонов, Никитин, Никулин, Овчинников, лейтенант, Ольшанов,